После Заратуштры. Заратуштра ушел из жизни через 35 лет после обращения Кави Виштаспы в возрасте 77 лет и 40 дней. Злодей Братарвахш убил его, подкравшись сзади и всадив в спину кинжал, когда Заратуштра молился. Так Хравстра-волк подкрадывается к мирно пасущемуся стаду. В то же мгновение небеса разразились громом, и злодей издох страшной, мучительной смертью. В том же месяце, на 63-м году после обращения Виштаспы, умер Фрашауштра. Джамаспа покинул этот мир 3 года спустя, а еще через 14 лет не стало последователя Заратуштры Асмахванвы. Кави Виштаспа царствовал 30 лет до обращения в ахуровскую веру и 90 лет после обращения, всего 120 лет. Сын Виштаспы Пешотану, унаследовавший престол, был очень праведен. Каждый день он и его последователи почитали небесных язатов. Ахура Мазда сделал его бессмертным, нестареющим, неподверженным всяким болезням и вверил ему управление волшебными дворцами, которые воздвигли его предки. Он, праведный Пешотану, стал бессмертным Рату. В тяжелые времена он и 150 его последователей приходили в Иран, изгоняли врагов и возвращались обратно. И когда наступит судный день, Пешотану и его воины придут на помощь Ахуре в деле конечного очищения мира от зла.